Сын Му был сведущ в обоих языках, поэтому с легкостью их понимал, как вдруг он неосознанно погрузился в транс. Пространство внезапно завибрировало, и гора под ступнями всех присутствующих яростно встряхнулась, вынуждая каждого на жертвенном алтаре инстинктивно поймать равновесие. Когда земля содрогнулась, бабушка Сы и тигриный бог, находящиеся у основания алтаря и играющие в пристальные гляделки с двумя дьявольскими богами напротив, были вынуждая как можно скорее стабилизировать себя, чтобы не дать противоположной стороне воспользоваться шансом. Бабушка Сы качнулась влево-вправо, прежде чем сделать пару шагов назад, отчего могло показаться, словно ей не хватало совершенствования, чтобы совладать с тряской. Вышитые сапоги слетели с ее ног, вынуждая искать точку опоры босыми ступнями. Глаза дьявольского бога, который пристально смотрел на нее, блеснули. Он не преминул воспользоваться предоставившейся возможностью, не давая ей времени отреагировать, и протянул руку, чтобы схватить один вышитый сапог, а когда ему это удалось, его взгляд упал на белоснежно-белые ступни красотки. Затем он ухмыльнулся и, поднеся сапог к своему носу, показательно вызывающе, с наслаждением вдохнул. Бабушка Сы, казалось, разозлилась и протянула вперед руку со странной полуулыбкой. «Верни мне мои сапожки». Дьявольский бог лишь в очередной раз ухмыльнулся и положил сапог в свой сундук. «Пожалуй, я сжалюсь над маленькой красавицей, но твои сапоги теперь мои». Бабушка Сы показательно рассвирепела и подняла другой сапог, прежде чем бросить его в него, со словами недовольства. «Ты же дьявольский бог, высшее существо, как ты можешь вести себя так легкомысленно?» Дьявольский бог протянул вторую руку, чтобы поймать брошенный в него сапог, пока сам по-прежнему пялился на пару белоснежных ступней. Усмехаясь, он продолжил. «Мило то как, теперь у меня пара. Маленькая красавица, оказывается, у нас тонкой натуры. Знаешь, в моем гареме есть наложницы человеческой расы, и, если ты ко мне прислушаешься, я могу сделать тебя моей главной женой. Когда мы вернемся домой, я сразу же съем ту увядшую старуху». Бабушка Сы усмехнулась и парировала. «Если ты так обращаешься со своими женщинами, мне придется беспокоиться о своей безопасности после того, как я сама стану увядшей старухой. Ты не можешь носить мои сапожки, так что можешь забирать их». Черный тигриный бог нахмурился, думая про себя, откуда она взялась. Ее слова бессвязны, к тому же она начала флиртовать с этим дьяволом. Она точно такая же ненадежная, как и младший брат Цинь. Внезапно близлежащая округа погрузилась в непроглядную тьму, а сразу же после в ней вспыхнуло пламя, за которым из нее показалась пара острых рогов, медленно вырастающих из-под жертвенного алтаря. Рога имели 9 поворотов и 18 изгибов, а их высоты было достаточно, чтобы подпереть собой облака. Сердце черного тигриного бога тяжело заколотилось, и его молоты невольно выскользнули из его рук. Он быстро подобрал их и задрал голову вверх, чтобы взглянуть на пару острых, постоянно растущих из тьмы рогов. Спустя некоторое время тигриный образ графа земли показал свою голову, в то время как его рога простерлись так высоко, что оказались на ровне с планетами вдали. Его свирепое тигриное лицо было сокрыто под покровом тьмы, но время от времени освещалось пламенем из его огромных глаз, как и жертвенный алтарь. Граф земли спокойно ждал, пока они закончат зачитывать свои клятвы. Разумеется, он пришел сюда не своим настоящим телом, а лишь спроецировал сгустком своей силы, чтобы засвидетельствовать клятву между этими двумя сильными практиками. Он попросту не мог показаться здесь во плоти, ведь его тело было слишком громадным. Если он решит спуститься сюда по-настоящему, этот мир попросту не выдержит такого. Цинь Му взволновался и начал энергично махать ему рукой. Между тем граф земли, демонстрируя неизменно серьезное выражение лица, не обращал на него ровным счетом никакого внимания. Но Цинь Му это не особо волновало, ведь он так и продолжал взволнованно махать и даже начал выкрикивать. «Это же я, граф земли, мы с тобой встречались раньше, я Цинь Фэнцин, ты даже запечатал меня». Граф земли продолжал придерживаться политики игнорирования, а Цинь Му все продолжал активно размахивать руками и городить неловкую околесицу. В конце концов граф земли дрогнул уголками глаз и пророкотал: «Веди себя достойнее, не говори ко мне, я здесь по делам». Чжэ Хуали и Ци Цзюи тревожно переглянулись, чувствуя в своих сердцах изумление. Фужила и святой дровосек закончили зачитывать клятвы, подписав пакт графа земли, и только затем величественная голова повелителя загробного мира кинула на шебутного юношу взгляд. Цинь Му был явно невероятно взволнован, ожидая возможности поговорить с ним. Ци Цзюи засомневался, прежде чем все же шагнуть вперед, чтобы поприветствовать графа Земли. Тем не менее, его жест учтивости оставили без внимания, не создавая проблем, обронив скупую фразу, явно предназначающуюся Цинь Му, граф Земли начал утопать во тьме, постепенно исчезая. Между тем Цинь Му и Ци Цзюи так и продолжили стоять на жертвенном алтаре. Немного погодя огромные рога полностью исчезли и тьмы вокруг рассеялась, возвращая округе свет. Святой Дровосек уставился на Цинь Му. Фужила уставился на Цинь Му. Ци Цзюи и Чжэ Хуали тоже глазели на Цинь Му. За графом Земли закрепился образ властителя над жизнью и смертью, который никогда не разговаривал, когда даже самые сильные практики мира сего приносили свои клятвы, а лишь показывал свой образ, выступая свидетелем. Показываясь, его всегда окружала страшная темная аура, из-за которой люди не могли нормально дышать. Но сегодня образ графа Земли не только заговорил, а, казалось бы, даже был хорошо знаком с Цинь Му. Такое поведение могло навести некоторых людей на мысль, что он мог оказаться не настолько беспристрастной личностью. Причина, по которой именно граф Земли отвечал за заключение пактов, крылась в том, что у него не было ни грамма эгоизма. Но если бы тот был, это было бы поистине страшно. Я не подозревал, что маленький друг Цинь и граф Земли в таких хороших отношениях, с сияющей улыбкой на лице проговорил Фужила. Цинь Му закрыл все три глаза, не смея смотреть на него, и пробурчал. «Если бы наши отношения были так хороши, он не стал бы запечатывать меня». Фужила внезапно вспомнил о той злосчастной нефритовой подвеске и ощутил страх в сердце. «Так та подвеска, печать графа Земли, подавив ее в тот день, я выпустил на свободу короля дьяволов». Казалось бы, кое-что поняв, он почувствовал, как тяжелый камень забот наконец скатился с его сердца. Раз граф Земли лично запечатал его, он должен забыть о том, чтобы вырваться на свободу, а значит я могу быть спокоен, имея с ним дело. Жаль только, что этот сопляк больше не смеет смотреть на меня. Внезапно откуда-то снизу донесся жалобный визг, и все на алтаре удивленно замерли. Довольно быстро придя в себя, они сразу же подошли к краю алтаря и взглянули вниз, увидев дьявольского бога, который обнимал свои ноги и катался вокруг от адской боли. На его ногах были одеты деликатные, вышитые сапоги крайне малых размеров, всего около 8 сантиметров, которые пронзало множество игл, явно впившихся в ступни, отчего те постоянно кровоточили. Тело дьявольского бога порой увеличивалось, а в другое время уменьшалось. Он пытался освободиться от сапог, но те со временем только уменьшались. К текущему моменту кости обоих его ступней были полностью сломаны, вызывая неописуемую боль. Стоящие неподалеку черный тигриный бог и дьявольский бог смотрели на красотку со страхом, не смея приближаться к ней. «Ах, кажется, кости обоих твоих ступней немного потрескались», радостно, но в то же время нежно проговорила бабушка Сы. «Отрежь их, иначе, когда мои иглы проникнут до твоего сердца или легких, а может быть даже мозга, будет уже слишком поздно». Дрожа от боли, дьявольский бог стиснул зубы и прошипел: «Ты обманом заставила меня одеть эти чертовы сапоги». Бабушка Сы с удивлением спросила: «Ты же сам хотел их поносить, разве я похожа на лгунью?» Находящийся на алтаре Фужила приподнял брови и, взглянув на святого дровосека, двусмысленно усмехнулся. «Еще один твой ученик, брат Дао, она очень похожа на тебя, ведь точно так же, как ты, наносит удары из-за спины». Святой дровосек тоже был слегка удивлен, но покачал головой: «Не мой, но ее мышление действительно похоже на мое». Фужила хмыкнул и крикнул в сторону основания алтаря: «Мутула, твои божественные искусства недостаточно хороши, тебе не под силу подавить ее иглы. Продолжая медлить, ты подвергаешь себя большей опасности. Отруби свои ноги или умрешь». В текущий момент этот дьявольский бог изо всех сил старался выдавить из себя иглы, которые проникали в его кровеносные сосуды через сапоги. Они были настолько крошечными, что их было крайне тяжело обнаружить, и невероятно проворными, словно мечи. Он использовал жизненную ци, перебирая разные божественные искусства, в попытке заблокировать распространение игл, но из-за того, что битва развернулась прямо в его теле, он не мог применять могучие божественные искусства, поэтому-то также и не мог преградить дорогу иглам. Услышав слова своего короля, он закричал, смахнул рукой текущие по щекам слезы и рубанул внизу, отсекая свои ноги практически под ягодицы, а уже в следующий миг из его ран струей воды вытекли воистину крошечные серебряные иглы. Метод ковки божественной расы небесных работ, удивился Фужила. Как-никак ему уже доводилось раньше видеть метод ковки дивной расы кузнецов императора-основателя. Взять хотя бы того старого кузнеца, которого он видел вместе с Циньму, и, судя по всему, серебряные иглы красотки были выкованы именно им. Кузнец, портниха, художник, целитель. Что за люди околачиваются вокруг Циньму? С такими мыслями Фужил ощутил нарастающую головную боль, хотя ничего, вроде как, не предвещало беды. Глава 603. Измотать до смерти. Серебряные иглы, вылетевшие из ран Мутула, вернулись обратно в вышитые сапоги, бесследно исчезая. Было невозможно разглядеть, где именно они спрятались. В следующий миг пара обуви избавилась от отрубленных конечностей внутри и вернулась обратно в корзину бабушки Сы. Достав пару крепких подошв и обрывков ткани, женщина быстро сделала себе новую пару вышитой обуви. Одев ее, она покачала головой. «Ты запачкал мою обувь, и еще смеешь так громко скулить? Раса дьяволов, просто кучка дураков. Тебе ведь больше не нужны твои ноги, верно? Кожа на твоих икрах все еще в хорошем состоянии, я могу сделать из нее новую обувь. Узоры на ее поверхности будут неплохо смотреться, можно я их возьму? Ты такой щедрый». Дьявольский бог Мутула пронзительно ревел от боли, а его рука дрожала, пытаясь запечатать раны на культях в месте отсечения. Как только он остановил кровотечение, его сердце наполнилось яростью. Женщина с сердцем злобным, как у змея или скорпиона. «Ты, ах!» Он выблевал полный рот крови. Фужила нахмурился, одно из его лиц улыбнулось. Над похотью висит смертельное лезвие, Мутула сам виноват в том, что его порубили на куски. «Чжехуали, спустись с остальными и уйди так далеко, как можешь. Так как мы уже заключили пакт графа Земли, нам с небесным наставником нужно хорошенько поговорить». Святой Дровосек улыбчиво ответил. «Циньму, ты тоже должен уйти, нельзя оставаться в этом месте». Все вокруг удивились, но они понимали, что после того, как был заключен пакт графа Земли, боги обязательно бросят вызов друг другу. Циньму, Чжехуали, Цицзю и остальные пошли вниз по жертвенному алтарю. Чжехуали спокойно проговорил. «В прошлый раз братцы и братцы не одолели меня вместе, поэтому я хотел бы снова бросить вам обоим вызов». «Без проблем, без проблем», Циньму быстрыми шагами спускался с алтаря и с улыбкой говорил. «В прошлый раз я победил тебя по воле случая. Сегодня мне так не повезет». Цицзюи дрогнул, говоря: «Брат Цинь очень хитрый и отлично владеет искусством тактики. Я заметил, что ты хорошо знаком с графом Земли и вы говорили о какой-то печати, не можешь рассказать поподробнее». Не удержавшись, Циньму потянулся рукой к нефритовой подвеске, висящей у него на груди, прежде чем медленно опустить ее обратно. Рассмеявшись, он проговорил: «Что еще за печать? Я ничего такого не говорил». Цицзюи усмехнулся. Спускаясь по ступеням, троица шагала в унисон и шла в ряд, не осмеливаясь подставить спину к противнику. Циньму начал беспокоиться, выражение его лица замерцало. Эти двое уже сделали выводы из своих ошибок, поэтому убить их ударом в спину уже не выйдет. Я уже их обманывал, а они довольно быстро учатся. Черный тигриный бог взглянул на выражение его лица и фыркнул. «Младший брат, твое выражение снова изменилось, осторожно, не позволь им повредить твое сердце, Дао. Мой мастер и Фужила собираются сразиться, поэтому нам нельзя здесь оставаться. Мутула, Юйлаша, вы идете, или как?» По лбу Мутула катились огромные капли холодного пота, он с трудом поднялся, резко говоря: «Женщина с сердцем злобным, как у змея или скорпиона, я не осмелюсь показаться перед своими людьми, если не отомщу тебе». Не удержавшись, Циньму проговорил: «Старший, у меня огромный медицинский опыт, позволь мне присоединить твои ноги обратно. Как говорится, врач относится к своим пациентам как родитель, к детям. Я не могу спокойно смотреть, как кто-то возле меня ранен. Можешь выбрать, чьи ноги тебе подойдут и отрубить их, а я пришью их. Гарантирую, что ты снова сможешь бегать, будто ничего не случилось». Выражения лиц людей вокруг сильно изменились, они тут же сделали несколько шагов назад, не желая отдавать свои ноги Мутула, но тот, терпя боль, лишь усмехнулся. «Малыш, думаешь, я тебе поверю? Если я отрублю их ноги и присоединю себе, ты обязательно меня отравишь». Циньму почесал голову. «Врач относится к своим пациентам, как родитель. Тьфу, заткнись». Циньму вздохнул, мрачнее в лице. «Ты не знаешь, что на самом деле мое сердце доброе. Я уверен, что ты тоже не злой и не стал бы отрубать ноги своих людей, но Цицзюи не относится к таковым, так что можешь забрать его конечности. Братцы, не пойми меня неправильно, я не пытаюсь натравить его на тебя, а просто привожу пример. Цицзюи резко изменился в лице, его ноги прижались друг к другу. Не стоит объяснять, я понимаю, брат Цинь. Черный тигриный бог и бабушка Сы поспешно уходили вдаль, Цинь Му ускорил шаг, догоняя их. Мутула бросил взгляд на ноги Цицзюи, который тут же еще сильнее сжал их поближе и спокойно проговорил. «Я из верхней границы, Мутула, тебе не позволено причинять мне вред. Более того, если он владеет навыками медицины, то и в ядах разбирается. Если ты доверишься ему, то обязательно погибнешь». Используя демоническое облако, Мутула следовал за Юйлаша. Ухмыляясь, он говорил: «Женщина с сердцем змеи, небесный наставник и уважаемый король собрались сразиться, и нам предстоит то же самое». Бабушка Сы обернулась, лучезарно улыбаясь, и Мутула сразу же оказался под ее влиянием. Хихикая, он продолжал: «Независимо от того, насколько ты красивая, все это бесполезно. Я обязательно схвачу тебя и сделаю своей женой». Стоящая рядом с ним Юйлаша разозлилась, процедив сквозь зубы: «Мутула, ты начал благосклонно к ней относиться. Может быть, ты и не осмелишься ее убить, но она не заколеблется ни на миг». Дьявольский бог покачал головой: «Она не убьет меня». Когда она только что мне улыбнулась, я заметил в ее улыбке нотку восхищения. Юйлаша холодно фыркнула: «Эта дьяволица уже разрушила твое сердце. Да, очнись. Ты займешься черным тигром, а я убью ее». Секунду поразмыслив, Мутула кивнул. Он тоже чувствовал, что с его состоянием что-то не так. Несмотря на то, что он уже потерял ноги из-за ее обмана, он так и не нашел в себе сил ее возненавидеть. Он не просто не испытывал к ней ненависти, каждая ее ухмылка и улыбка сжимали его душу и влияли на его мысли. Казалось, будто она поселилась в его сердце, заставляя глубоко себя полюбить. Подобное положение было крайне опасным. Возможно, лучше всего было позволить Юйлаша заняться ею. «Юйлаша, не убивай ее», — серьезно проговорил Мутула. «Ты знаешь, что мое сердце не так легко тронуть, и как только это происходит, моя любовь уже никогда не умрет. Можешь победить, но сохрани ей жизнь». Юйлаша стиснула зубы и фыркнула. Цинь Му моргнул, думая про себя. Неужели это в его сердце Дао поселилось сердце дьявола из великих небесных дьявольских рукописей? Когда бабуя успела это сделать, они пробежали 1500 километров, как вдруг черный тигриный бог резко остановился. Осмотревшись, он увидел вокруг картину конца света. Земля, ветер, вода и огонь непрерывно переливались, а вдали возвышался огромный метеорит, недавно упавший с неба. Будучи круглым и черным, он взаимодействовал с магнитным полем Земли, искажаясь на горизонте. «Здесь подходящее место», — черный тигриный бог рассмеялся. «Друзья Дао дьявольской расы, я чувствую, что это отличное место. Эта земля фэншуй отлично подходит для того, чтобы похоронить вас или нас. Младший брат, иди к тому черному шару, чтобы вы случайно не пострадали». Юйлаша и Мутула пошли вперед. Первая ухмыльнулась и проговорила: «На этой земле похоронили уже слишком многих дьяволов. В ней осталось место лишь для вас». Наставляя Цинь Му, бабушка Сы напомнила: «Твой третий глаз все еще открыт. Быстро заклей его золотым ивовым листом. Не смей бездумно его использовать». Немного подумав, она добавила: «Если ты и вправду не сможешь их одолеть, то сними его, в таком случае риск будет оправдан». Цинь Му улыбчиво ответил: «Я собираюсь лишь поболтать с моими старшими братьями, мне ничего не грозит». Бабушка Сы все еще волновалась. С Чжэ Хуали не должно возникнуть проблем, но с Цицзюи стоит быть крайне осторожным, его техника очень мощная, хоть для ее исполнения и требуется много времени. Он питает неизвестные нам намерения и постоянно поглядывает на твою грудь. Воспользуйся шансом, пока он будет не готов, и атакуй его первым. После этого будет проще разобраться с остальными. Цинь Му торжественно кивнул и помахал ей рукой, двигаясь в сторону метеора. Цицзюи шел рядом с ним, торжественно говоря: «Брат Цинь, я все слышал. Ты собрался атаковать меня из-под тишка, но это не так просто, как кажется». Цинь Му уверенно ответил: «О чем брат Ци говорит? Я учился с раннего детства и хорошо знаком с философией святого. Разве я посмел бы нападать на тебя из-под тишка? Мы будем лишь говорить о ветре, цветах, снеге и луне. Кто сказал что-то о битве?» Таская свой демонический нож, Чжэ Хуали подошел к Цинь Му с левой стороны. Каждый его шаг, казалось, был идеально измерен. «В прошлый раз вы объединились, чтобы вместе меня победить, я не могу принять это как поражение. Мы редко встречаемся, поэтому, разумеется, нам следует проверить друг друга». Циньму улыбчиво ответил: «Почему мы до сих пор продолжаем сражаться? Старшие братья, идем с нами, как только боги начнут сражаться, нам хорошенько достанется». Позади них осталось еще двое дьявольских практиков божественных искусств. Услышав слова парня, они тут же пошли вперед, двигаясь в сторону метеора, наполовину скрытого под землей. Лишь подойдя поближе, парочка дьяволов обнаружила, что что-то не так. Жизненная ци Циньму, Чжэ Хуали и ци Цзюи пересекалась, притягивая их к себе. Движения тела и ног троицы непрерывно менялись, их ауры постоянно переливались. Каждое их движение содержало в себе глубокую теорию. В ходьбе крылись различные методы атаки, включающие в себя превращение божественных искусств и изменения ци. Несмотря на то, что их убийственные намерения не были заметны, они были повсюду. Пять человек быстро шли вперед. Шаги Циньму, Чжэ Хуали и ци Цзюи были уверенными, в то время как походки двух других практиков постепенно запутывались, и они начинали спотыкаться, будто были пьяны. Спустя 5-8 километров двое дьявольские практиков уже достигли своих пределов и покраснели в лицах. Преодолев следующие 5 километров, они внезапно начали сплевывать полные рты крови и еще сильнее спотыкаться, продолжая следовать за троицей. Еще через 5 километров два дьявольских практика выкашляли почти всю кровь в своих телах, как вдруг исконный дух одного из них воспламенился, а его владелец превратился в факел. Сделав последний вздох, труп упал на землю в виде кучи пепла в форме человека. Спустя еще несколько десятков метров, ноги второго дьявольского практика сломались, вынуждая его упасть. В следующий миг его голова взорвалась, издавая громкий хлопок, а исконный дух раскололся на мелкие осколки. Циньму приподнял брови и слегка улыбнулся. «Теперь, когда нам никто не мешает, мы можем не спеша поговорить». По лбам Чжэ Хуали и ци Цзюи катились капли холодного пота, а уголки их глаз дрожали. Когда их ци пересеклась, возможность остановиться на полпути пропала. Ци Цзюи и Чжэ Хуали не работали заодно, а наоборот, тоже сражались друг с другом. Поэтому Циньму удалось измотать двух дьявольских практиков божественных искусств до смерти. Если бы они работали вместе, чтобы разобраться с Циньму, тот не сумел бы добиться успеха. И все же, они никогда не согласились бы работать сообща. Ухмыльнувшись, ци Цзюи проговорил: «Брат Цинь говорил, что мы будем говорить, так почему же ты заманил тех двух в ловушку и измотал их до смерти? Впрочем, наши с тобой горизонты схожи, поэтому чтобы сделать с нами то же самое, тебе придется идти 1-2 года». Троица подошла к метеориту, ощущая, что сила притяжения в этом месте смещалась. Шагнув вверх, они ступили на видимо закругляющуюся поверхность и продолжили по ней идти, будто по ровной земле. Стоя на поверхности стороны круглого камня и смотря вниз, небеса Лафу казались плоской стеной. Естественно, ее длина, ширина и высота были неизмеримы. Такое странное зрелище было за гранью воображения. Глава 604. Магнитный ураган. Циньму поднял голову и посмотрел на небеса Лафу. Сквозь тонкий слой тумана вдалеке слегка виднелись пирамидальные жертвенные алтари, у одного из которых находились святой дровосек и фужила. Местные небеса и земля напоминали только что нарисованную картину, в которой почти все было в черно-белых тонах. Когда извергались вулканы, они были похожи на фейерверк во время праздничных мероприятий, освещающие эту картину гор и рек, чтобы она не выглядела слишком однообразной. Помимо этого, с неба постоянно падали осколки звезд, спускаясь, будто огненные змеи. На первый взгляд, казалось, что их скорость была очень медленной, но на самом деле она была пугающе высокой. Жертвенный алтарь, у которого стояли святой дровосек и фужила, находился в 1000 километров от парней, и, глядя на него, они видели лишь крошечное пятнышко. Несмотря на то, что алтарь казался для Циньму невероятно маленьким, он мог видеть распространяющийся от него туманный яркий свет, который настолько сильно ослеплял, что его можно было сравнить с только что взошедшим маленьким солнцем, только намного более ярким. Тем временем черный тигриный бог вместе с бабушкой Сы начали захватывающую битву с двумя другими богами. Можно было отчетливо увидеть каждое их движение. Циньму остановился, Чжэ Хуали и ци Цзюи остановились следом. Трое юношей стояли на огромном метеорите и осматривались вокруг. Небо находилось недосягаемо высоко, а туман был похож на утреннюю дымку. Созерцание здешней красоты расслабляло и навевало чувство беззаботности. Внезапно огромная планета, содрогаясь, сдвинулась с места, отчего могло показаться, что она вот-вот развалится и упадет. Где бы она ни проходила, небо искривлялось, а Земля безостановочно раскалывалась, постоянно образуя тысячи новых гор и пропастей. Зрелище было не из самых приятных и спокойных. Находящийся вдалеке черный тигриный бог, бабушка Сы, Мутула и Юйлаша неожиданно для всех рванули по вздыбившейся земле, начав там яростное сражение. «Чжехуали, ты знаешь, почему небеса Лафу сейчас в таком состоянии?» Не сдержавшись от любопытства, спросил Циньму. Чжехуали задумался и ответил: «Если говорить о конкретной причине, то я однажды кое-что слышал по этому поводу от мастера Фужила. Тогда он сказал, что в небе над небесами Лафу внезапно появились аномальные звезды и, исказив пространство, создали стихийное бедствие. Именно с того трагичного дня небеса Лафу перестали годиться для нормальной жизни. Аномальные звезды, которые он упомянул, это разбитые планеты в небе. Глядя на них, они казались аномально огромными. Более того, ребята даже могли отчетливо разглядеть на них горы. Несмотря на то, что мы с мастером Фужила принадлежим к разным расам, я чувствую, что его сердце тоскует по дому. Мастер не всегда был уважаемым королем дьявольской расы, и он рассказывал, как прошлый уважаемый король собрал целое множество дьявольских богов, чтобы уничтожить аномальные звезды или хотя бы попытаться оттолкнуть их от небес Лафу. Однако, как выяснилось позже, на них обитали ужасные монстры. В то время прошлый уважаемый король и армия дьявольских богов так и не вернулись с похода. Немного позже, посетив звезду, мастер обнаружил, что все его товарищи давно пали в битве, никто не выжил, продолжил Чжехуали. Почему Фужила даже не попытался уничтожить эти звезды? Озадаченно спросил Циньму. Вместо этого, он потратил 20 тысяч лет на то, чтобы захватить верховные небеса императора. И что получилось в итоге? Напрасные смерти людей и дьяволов, и больше ничего. Покачав головой, Чжехуали ответил. Он никогда об этом не рассказывал. Видимо, это очень секретно. Циньму посмотрел на Цицзюи и спросил. Брат Ци, ты гость с райских небес, может тебе что-то известно об этих звездах? Цицзюи собирался что-то сказать, как вдруг огромная планета заслонила собой небо над их головами. Мгновенно почувствовав легкость в теле, троица нахмурилась. В попытке восстановить равновесие, Циньму поспешно использовал свой меч, обратив его толстой колонной света, ударившей по метеориту под ногами. Между тем Чжехуали ударил вниз острием своего демонического ножа, а обувь на ногах Цицзюи превратилась в птичьи когти, схватившиеся за поверхность метеорита, стараясь зарыться в него. С проступившим на лбах потом, они всячески пытались избежать засасывания силы притяжения огромной планеты, но свет меча из пилюли Циньму отскочил от метеорита. Демонический нож Чжехуали также не смог вонзиться, а птичьи когти Цицзюи, несмотря на свою невероятную мощь, практически обломались о слишком твердое небесное тело. Вшух! Противоборствующие силы притяжения закрутили воздушные потоки в ураган с пляшущими внутри разрядами молний, и в то же время могло показаться, что небо озарилось полярным сиянием ледяных равнин севера Вечного Мира. Между тем троица невольно взлетела в воздух, но никто из них не боялся встретиться лицом к лицу с опасностью. Они выполнили свои техники, чтобы попытаться сбросить затягивающие узы урагана и избежать столкновений с молниями. Циньму принял форму владыки Марса, его голова превратилась в бычью, а тело осталось человеческим. Ступив на двух огненных драконов, он попытался прорваться сквозь западню, в которую угодил. Чжехуали поднял нож, и десятки тысяч ножей света ярко запульсировали, пытаясь пробиться сквозь ураган. Находящийся рядом Цицзюи превратился в девятиглавого феникса и начал хлопать крыльями, пытаясь вылететь наружу. Его скорость была настолько высокой, что многократно превосходила таковую у Циньму и Чжехуали. Однако, даже несмотря на то, что они были первоклассными экспертами подрастающего поколения, они не смогли вырваться из этого магнитно-молниевого урагана. Он унес их в небо, словно осенние листья в непогоду, поднимая все выше и относя все дальше. Да уж, отправить нас к этому метеориту была не самая лучшая идея брата Тигра. Мы слишком высоко, как нам тогда прорваться сквозь силу притяжения аномальной звезды? С пробежавшимся по спине нервным холодком, Циньму внезапно очень глубоко вдохнул, затягивая в себя как можно больше воздуха. Поскольку он был бессилен против урагана, Ему оставалось лишь ждать его ослабления. Во внешнем пространстве между небесными телами практически не было воздуха, поэтому ему пришлось хорошенько вдохнуть. И благо, что он был достаточно способным, чтобы втянуть в себя достаточно много воздуха. Благодаря этому он мог не дышать почти весь день, и даже если его унесет во внешнее пространство, он все равно будет в силах побороться за свою жизнь. Ци Цзю и Чжэ Хуали были не самыми последними глупцами и быстро смекнули, для чего Цинь Му сделал это, тут же повторив. Магнитный ураган уносил их все выше и дальше, постоянно отдаляя их от метеорита и небес Лафу. Холодный пот катился по лбам троицы, пока над их головами безостановочно потрескивали миллионы молний. Тэрэрэрэр. Внезапно в Цинь Му ударил разряд, а уже в следующий миг бесчисленные молнии образовали собой море из небесных молний, похожие на гудящее осиное гнездо. Цинь Му тут же швырнул пилюлю меча, окружая себя мечами, которые превращались в трехметровый, отражающий молнии металлический шар. Молнии непрестанно ударяли по пилюле меча, заставляя ее издавать скрипучие звуки и раскаляя до красна, отчего казалось, что она может расплавиться в любой момент. Ци Цзю и Чжэ Хуали тоже еле как держались. Громко потрескивая, небесная молния утопила в себе всех троих. Чуть погодя молния рассеялась, и Цинь Му, развеяв пилюлю меча, увидел, что магнитный ураган до сих пор кружил вокруг, словно длинная змея. Повсюду сверкали яркие лучи света, безостановочно переливаясь разнообразными цветами. Затем он поднял голову, и его сердце чуть не ухнуло в пятки. Они настолько далеко оторвались от небес Лафу, что вошли в небо аномальной звезды. Проклятие! Цинь Му почувствовал, как на его голове встают дыбом волосы, но в следующий миг он заметил зеленые, пышные горы и почувствовал какую-то легкость и раскованность. Поскольку здесь была зелень, это означало, что здесь также должен быть воздух, однако его терзали сомнения, пригоден ли тот для дыхания. Вьюх! Их выбросило из магнитного урагана, и все трое вывалились наружу. Некоторое время просто падая, они преодолели достаточно большое расстояние, прежде чем наконец стабилизировались в воздухе и озадаченно переглянулись. Между тем девять голов Ци Цзюи начали раскачиваться, постепенно погружаясь обратно в его грудь, и в итоге осталась только одна голова, которая затем превратилась в человеческую. Как нам вернуться обратно? С такими мыслями, они посмотрели в сторону небес Лафу, и по их коже поползли мурашки ужаса. Небеса Лафу исчезли. Осталось только темное пространство. Группа резко переглянулась между собой со страхом и беспокойством в глубине глаз. Аномальная звезда вращалась в открытом пространстве, и никто не мог знать наверняка, когда она вновь выйдет на орбиту небес Лафу. Цинь Му быстро достал расчетное духовное оружие и приготовился рассчитать круговорот звезд. Подсчитав, когда эта аномальная звезда снова достигнет небес Лафу, он очень удивился и поднял голову вверх, чтобы посмотреть на звезды, заметив, что те сильно отличались от таковых в вечном мире. Это также означало, что все знания, которые он подчерпнул в секте Дао, были совершенно бесполезны. Все, что он мог сейчас сделать, наблюдать за движущимися небесными телами и вычислять траекторию аномальной звезды. Однако, чтобы вычислить ее, потребуется по крайней мере год. Интересно, как долго длится год на этой звезде? Сердце Цинь Му похолодело. Несколько месяцев вечного мира или несколько лет, может быть несколько сотен или даже тысяч лет. Ци Цзюи огляделся, и его глаза внезапно загорелись. Он отошел в сторону и сказал: «Смотрите, там следы от сражений. Лучше всего, если мы отправимся к ним и все осмотрим. Возможно, мы даже сможем найти какой-то способ покинуть это место». Цинь Му и Чжэ Хуали поспешно последовали за ним. Добравшись до места, они обнаружили оставшиеся после сражений руины, где, судя по всему, сражались боги. Вершины гор были гладко срезаны, а озера имели форму ладоней. Повсюду валялись огромные останки дьявольских богов, которые уже давно разложились, оставив после себя только белые кости. Вдалеке, на высокой божественной горе, расположилось огромное, изумительное святилище. Глядя на него снизу вверх, казалось, что оно совсем не пострадало. Цинь Му удивился и на мгновение остановился, а сразу же после резко рванул к небу. Чжэ Хуали и Ци Цзюи, недолго думая, повторили за ним, настороженно оглядываясь по сторонам во время бега по воздуху. «Брат Цинь, ты обнаружил опасность?» — прищурившись, спросил Ци Цзюи. Цинь Му не ответил и, осмотрев ландшафт внизу с высоты птичьего полета, слегка дрогнул сердцем. Здешняя местность была ему до жути знакома. Он сразу же вспомнил о том зале с драконом в каньоне за ковчегом Парамита и желтом песке, который вытекал из котла мастера-основателя, превращаясь в географические карты. И на одной из таких как раз была запечатлена местность этой аномальной звезды. На ней был символ святилища, именно того святилища, которое стояло на высокой горе. Старший брат уже бывал здесь. «Да, ты ведь был здесь уже когда-то?» Циньму ничего не ответил и попытался собраться с мыслями. Мастер-основатель использовал звездный песок в котле, чтобы превратить его в географические карты, и первая карта позволила ему найти старшего Цинхуана, отшельника, прячущегося в великих руинах, и полностью решить проблему с письменами расы драконов. Что же он сможет найти, следуя этой географической карте? «Возможно, я ошибся». Циньму покраснел от стыда и обратился к им обоим. «Я думал, что здесь есть какие-то остатки божественных искусств богов. Неважно, давайте продолжим двигаться вперед». Ци Цзюи и Чжэ Хуали были настроены скептически, и Ци Цзюи кашлянул. «На этой аномальной звезде никому не известно, что может произойти. Если брат Цинь что-то обнаружил, лучше выкладывай все как есть. Только работая сообща, мы сможем покинуть это место». «Мм?» Ци Цзюи посмотрел на божественную гору, которая приближалась к ним, и недоверчиво нахмурил брови. Чжэ Хуали тут же спросил: «Брат Ци что-то обнаружил? Тебе знакома эта гора?» — тихо спросил Ци Цзюи. Чжэ Хуали посмотрел на божественную гору и с внезапно дрогнувшим сердцем кивнул. «Она очень похожа на ту гору райских небес, однако это, кажется, не настоящая». Ци Цзюи посмотрел на шагающего впереди Циньму и, улыбнувшись, шепнул: «Не будем ему говорить. Чтобы оказаться на шаг впереди, нужно хвататься за любые возможности». Глава 605. Математика великого круговорота небесных звезд. Циньму, Ци Цзюи и Чжэ Хуали подошли к передней части божественной горы. Она выглядела внушающей, безмятежной и сияла необычайным изяществом. Округу омывали лучи золотого солнечного света, отчего юноши не могли сдержать своего восхищения. Они не осмеливались просто подлететь на ее вершину, а решили идти пешком. Лестница на ее склоне вела прямо к золотоверхой святыне. Должно быть, здесь произошло много ожесточенных сражений, так как все ступени были покрыты пятнами крови. Крови богов, стекающей с вершины, требовалось очень много времени, чтобы засохнуть. Даже спустя 10-20 тысяч лет она все еще источала ужасающие пульсации, несмотря на то, что она уже потеряла свою эссенцию и превратилась в коричневые пятна, поражающие своим видом. Странным было то, что за исключением пятен, нигде вокруг не осталось следов битвы. Циньму взмахнул мечом беззаботным, ударяя по поверхности божественной горы. Во все стороны разлетелись искры, а его рука онемела от вибраций, но удар не оставил за собой ни одной царапины. Казалось, что внутри горы течет какая-то неописуемая сила, защищающая ее. Даже предыдущие уважаемые короли и бесчисленные дьявольские боги небес Лафу не смогли оставить во время сражения ни одной отметины, какое настоящее происхождение этой горы, недоумевал Циньму. Чжэ Хуали и Ци Цзюи переглянулись. Они поняли мысли друг друга, но не стали ничего говорить. Взгляд Чжэ Хуали дрогнул, он подумал про себя. Даже уважаемый король не смог повредить эту гору. Фальшивая ли она на самом деле? Они продолжили двигаться вперед, вскоре увидев перед собой труп бога. Быстрыми шагами Циньму подбежал поближе, обнаруживая, что его одежда уже разложилась, а плоть и кровь сгнили. У трупа было три шеи и три черепа, смотрящие в разные стороны. Каждая из его шести рук крепко держала божественное оружие. Бог, погибший в битве. Глаза Циньму загорелись, и он тут же потянулся рукой к одной из винных бочек яростного тигра, но как только его палец коснулся к сосуду, тот рассыпался, превращаясь в пыль. Юноша ошеломленно наблюдал, как скелет, держащий артефакт, тоже начал постепенно рассыпаться, вскоре превращаясь в кучку пыли. Его другие божественные оружия тоже разрушились, их нельзя было восстановить независимо от приложенных усилий. Чжэ Хуали подошел, озадаченно говоря: «Неужели их разбил его противник?» Ци Цзюи покачал головой и внезапно порезал кончик своего пальца, позволяя капле золотой крови упасть на ступени. Жидкость быстро высохла, а эссенция в ней поглотилась камнем. Помрачнев в лице, он уверенно проговорил: «Именно божественная гора поглотила всю его эссенцию, даже ту, что находилась внутри оружия». Циньму серьезным тоном ответил: «Братцы, нас вместе закинуло на сверхъестественную гору, если ты знаешь что-нибудь еще, то обязательно должен мне рассказать». Рана на кончике пальца Цыцзюи быстро затянулась. Он покачал головой, улыбчиво говоря: «Я впервые в жизни спустился к нижней границе. Откуда мне что-нибудь знать об этом месте?» «Брат Цинь, отставь шутки в сторону». Смотря на порез на его пальце, Цинь Му был крайне удивлен. Раны его противника затягиваются сами по себе и не нуждаются в лечении. Он не знал, был ли это эффект его техники или особенности строения тела. Чжэ Хуали тоже был поражен. В битве перед городом богов Цыцзюи получил самые тяжелые среди них троих ранения. Цинь Му сильно его избил и даже проткнул мечом, почти убивая. И все же, лишь за несколько дней он полностью пришел в норму. Вместо ожидаемого снижения совершенствования, его силы, наоборот, возросли. Питая свои собственные намерения, каждый из парней продолжил двигаться вперед, встречая по пути трупы всевозможных богов. Некоторые из них принадлежали дьяволам, а другие – людям. Строение трупов с тремя головами и шестью руками было очень похожим, поэтому они, судя по всему, принадлежали к одной и той же расе. Эссенция в их телах и божественном оружии была полностью поглощена божественной горой. Не осталось даже малейшей капли, поэтому легкого касания хватало, чтобы окончательно обрушить их останки. Чжэ Хуали осмотрел труп трехглавого шестирукого бога и нахмурился. Обернувшись к Цыцзюи, он тихо спросил: «Это трупы расы богов райских небес?» Цыцзюи покачал головой и тихо ответил: «Я тоже не знаю. Там есть несколько трехглавых шестируких богов, но они не принадлежат к известной мне расе. Более того, их здесь так много, что они определенно не могли прийти с райских небес. Это божественная гора». Он недоумевающе покачал головой. «Гора, что находится на райских небесах, должна быть настоящей, а это должна быть подделкой, но почему она тогда такая сильная?» Демонический нож за спиной Чжэ Хуали открыл свой глаз и огляделся, но даже он не смог ничего разглядеть. «Ты имеешь в виду, что эта гора настоящая? Разве это возможно?» – озадаченно спросил Чжэ Хуали. Подняв голову, Цыцзюи увидел, что Цинь Му быстро шагает вперед, приближаясь к вершине горы, и поспешно проговорил: «Эта божественная гора очень странная, нам тоже нужно подняться. Если на вершине есть какое-то сокровище, он найдет его первым». Они поспешно бросились вперед, вскоре обнаружив Цинь Му, стоящего в самом конце каменной лестницы. Подойдя к нему, они увидели напротив дьявольского бога, опустившего на них свой тяжелый взгляд, держа в руке трехконечный обоюдоострый нож и внушая своим видом неподдельный страх. Двое парней подняли головы, увидев лицо дьявола, излучающее гордость и силу. Он смотрел на них сверху вниз, а его нож мог замахнуться в любой миг. Тела Цыцзюи и Чжэ Хуали застыли, они не смели шевелиться. Цинь Му мрачно вздохнул и шагнул вперед, обходя дьявольского бога сбоку. Там он обнаружил другое лицо. Затем он обошел его по кругу и насчитал четыре лица. Спереди, сзади, слева и справа. Улыбнувшись, он проговорил: «Старшие братья, не стоит беспокоиться, он уже давно мертв. Когда я залез сюда, то увидел огромные глаза на его заднем лице, уставившиеся на меня, и тоже застыл, думая, что сейчас умру». Цыцзюи и Чжэ Хуали пришли в себя, облегченно вздохнув и осознав, что их тела покрылись холодным потом. Обернувшись, Чжэ Хуали изумленно проговорил: «Четырехликий дьявольский бог, неужели это предыдущий уважаемый король? Почему он здесь, а не в зале?» Тщательно осматривая труп, Цинь Му ответил: «Четыре лица, на одно больше, чем у Фужила, неужели он использует такую же технику? Фужила еще не сумел совершенствоваться до его уровня». Цыцзюи пошел следом за ним, обходя уважаемого короля и внимательно осматривая его труп. «Может быть, это не так, на затылке Фужила была пара ушей, а не четвертое лицо. Должно быть, они из одной расы, но из разных видов. Совершенствование Фужила не слабее, чем у него. А вот и рана». Заметив что-то, он указал пальцем на шею четырехликого короля. Осмотрев то место, Цинь Му увидел едва заметную тонкую красную линию. «Должно быть, пробиваясь до этого места, уважаемый король пострадал от скрытной атаки, которая смертельно ранила его шею». Открыв рот, Цинь Му подул в сторону головы четырехликого уважаемого короля, и та тут же упала с плеч, ударилась о каменные ступени и рассыпалась на куски. Следом за ней тело короля рассыпалось, будто фарфоровая статуя дьявольского бога. Его физическое тело было истощено, а плоть и кровь исчезли. Осталась лишь кожа. Трехконечное лезвие тоже раскололось на части. Вздрогнув, Цинь Му развернулся, смотря в сторону святыни. Четырехликий дьявольский бог пропустил удар за миг до того, как должен был войти внутрь храма, его голову отрубили, мгновенно убивая исконный дух. В этот момент дверь, стоящей перед ними святыни, открылась, обнаруживая тьму внутри. Время от времени в ней мерцал лучик света. Взгляд Ци Цзюи дрогнул, и он мягко проговорил: «Брат Цинь, ты собрался внутрь, там может быть опасно». Стиснув зубы, Цинь Му пошел вперед, уверенно говоря: «Старшие братья, я пойду на разведку, если внутри кроется опасность, то я сообщу, и вы сможете тут же убежать». Ци Цзюи ошарашенно посмотрел на Чжэ Хуали, чье выражение тоже было не менее шокированным. Парочка парней недоумевала. Неужели Цинь Му действительно относился к ним, как к друзьям, с которыми прошел через огонь и воду, и был готов рискнуть ради них своей жизнью? Они не слишком хорошо знали Цинь Му, но уже понимали, что тот определенно не был таким человеком. Цинь Му вошел в храм, его силуэт исчез вдали. Во тьме продолжал мерцать тусклый огонек. Ци Цзюи и Чжэ Хуали нервно глазели в сторону входа и внимательно прислушивались к звукам, раздающимся внутри. Внезапно раздался отчаянный вопль, от которого кровь в их жилах застыла. Прозвучал жалкий визг Цинь Му. «Здесь!» Его голос резко оборвался. «Вьюх!» Ци Цзюи и Чжэ Хуали немедленно устремились вниз по склону горы. Их силуэты превратились в лучи света, быстро уносящиеся вдаль. Им понадобился час, чтобы забраться на вершину, но теперь они спустились до середины горы лишь за время нескольких вдохов. Внезапно Чжэ Хуали остановился и уверенно проговорил: «Брат Ци, стой, тут что-то не так». Ци Цзюи резко остановился и обернулся с изумленным видом. Усмехнувшись, Чжэ Хуали продолжил. Его крик был довольно оживленным. Разве он напоминал вопль умирающего человека? Более того, ты думаешь, что существо, убившее прежнего уважаемого короля, дало бы ему достаточно времени, чтобы нас предупредить? Смотря на него с широко открытыми глазами, Ци Цзюи прокричал: «Ты имеешь в виду, быстро поднимаемся?» Парочка быстро поднялась на вершину и подошла ко входу в святыню. Глубоко вдохнув, Чжэ Хуали медленно пошел в ее сторону, держа свой демонический нож в руках. Ци Цзюи отправился следом, отращивая свои 8 дополнительных голов. Когда они наконец подошли к двери, одна из голов Ци Цзюи высунулась из-за плеч Чжэ Хуали, заглядывая внутрь, и на ее лице показалось ошеломленное выражение. Внутри святыни они увидели лишь Цинь Му, сидящего посреди кучи вычислительных инструментов, собранных в один механизм. Вместе они создавали огромное духовное оружие для вычислений. Стиснув зубы, Ци Цзюи спрятал 8 из своих голов обратно. 9 лиц соединились в одно, и он вышел из-за спины Чжэ Хуали и вошел внутрь святыни. Последний оправился следом за ним. Двое юношей усмехнулись. Подняв голову, Цинь Му бросил на них удивленный взгляд, улыбнулся и проговорил: «Старшие братья пришли вовремя, я как раз собирался рассказать вам о сложном математическом задании, на которое наткнулся в этой святыне». Ци Цзюи ухмыльнулся и начал осматриваться вокруг. В самом центре святыни он обнаружил огромный железный трон, выкованный из мечей и ножей. Трехглавый шестирукий бог сидел на нем, 5 его рук держались за трон, в то время как 6-я указывала вдаль. 3 его головы смотрели в разные стороны, рот был широко открыт, а глаза выпучились, пристально на что-то уставившись. Казалось, будто он пытался издать душераздирающий рев. Даже более поражающим было то, что вся кровь и плоть в его теле иссохли и исчезли, а его высохшая кожа прилипла к костям. Его глаза тоже иссохли и погрузились глубоко в глазницы. Виднелись лишь его черные сморщенные зрачки. В воздухе перед ним бесшумно витал небольшой нефритовый футляр. Из него тянулся лучик солнечного света, медленно кружась вокруг. Между тем вокруг футляра также медленно кружились звездные песчинки всевозможных размеров. 6-я рука дьявольского бога указывала на фреску, занимающую всю стену. На ней было изображено скопление звезд. Ци Цзюи и Чжэ Хуали проследовали глазами за направлением, указанным его пальцем, и обнаружили, что тот указывал на солнечную систему. В самом ее центре был нарисован кусок земли, над которым возвышались слои небес. Звезды, вращающиеся вокруг крохотного футляра, это и вправду математическая задача. Тщательно осмотревшись, Ци Цзюи продемонстрировал ошеломленное выражение лица и закричал: «Математика великого круговорота небесных звезд райских небес! Чжэ Хуали, ты изучал ее со стражами элитного духа?» Чжэ Хуали кивнул головой и помрачнел в лице. «Это и вправду траектория великого круговорота небесных звезд, внутри которого кроется сложное математическое задание, соответствующее циклу звезд, выстроенных в убийственном построении, нарисованном на стене. Если решить его, то получится войти в построение и заполучить этот футляр. Парочка тут же достала всяческие духовные оружия, начиная быстро считать. В этот момент Циньму поднялся, а огромный механизм за его спиной влетел обратно в его мешочек Таты. «Старшие братья, можете не считать», — ответ, «33 тысячи лет», шагая вперед. Циньму осматривал убийственное построение круговорота небесных звезд, окутавшие футляр, и говорил, «Это звездный атлас 33 тысяч лет назад, он слегка отличается от астрономического явления вечного мира. Мне стыдно говорить, но только решив это задание я наконец сумел постичь правильную версию 14-го писания меча Дао». Подняв брови, он повернулся лицом к фреске и улыбчиво проговорил. «Кроме того, я совершил замечательное открытие. Звездный атлас на стене изображает небо над южной частью великих руин 33 тысяч лет назад. Это место находится в непосредственной близости от Южного моря. Вам не кажется это странным? Трехглавый шестирукий бог пришел из Южного моря великих руин 33 тысячи лет назад». Ци Цзю и Чжэ Хуали быстро переглянулись и тут же бросились внутрь убийственного построения круговорота небесных звезд, стремясь к крохотному футляру. Циньму уже решил задачу и предоставил им ответ, поэтому они могли воспользоваться им, чтобы с легкостью пробраться сквозь построение и заполучить артефакт. «Вот дерьмо, кажется, я неправильно подсчитал». Стоя перед фреской со звездами, Циньму внезапно стукнул себя по лбу и топнул ногой. «На самом деле должно было получиться 35 тысяч. Старшие братья, почему вы так поспешили? И что мне теперь с вами делать?» Глава 606. Высушенный труп багрового света. Ци Цзю и Чжэ Хуали, ворвавшиеся в убийственное построение круговорота небесных звезд, услышали далекий голос Циньму и сплюнули полные рты крови, но не из-за гнева от его бесстыдных слов, а из-за внезапного изменения в построении, прямо на их глазах превращающегося в великолепный Млечный Путь. Свет от разных звезд притягивался друг к другу и соединялся. Переплетение цепей звездного сияния образовывали собой неисчислимые сложные рунические божественные искусства, ставшие ожившим убийственным построением, которое серьезно их ранило. Между тем, если смотреть их глазами, маленький нефритовый футляр в центре Млечного Пути стал огромным прямоугольным сундуком, парящим в галактике вверх-вниз в окружении несоизмеримо большего луча солнечного света, который заглушал даже звезды. Убийственное построение, в которое они угодили, было им точно не по зубам. 35 тысяч лет. Может, он нам опять соврал? С такими мыслями парочка, сплюнув очередную порцию подступившей к горлу крови, использовала свои лучшие защитные движения. Скрежеща зубами, они думали, неважно какой ценой, но мы должны использовать все, что у нас есть. Задействовав мозги на полную, они вычисляли траектории звезд и света, ловко их избегая. Со временем убийственное построение стало постепенно замедляться, а звезды в округе вернулись до нормальных размеров, превращаясь обратно в зерна медленно кружащегося звездного песка. Со стекающим со лбов холодным потом, Ци Цзю и Чжэ Хуали переглянулись, планируя сорваться с места к центру построения, чтобы схватить этот злосчастный маленький футляр, но они увидели, что Циньму уже стоял прямо напротив него. Ци Цзю и запаниковал и собирался было сделать шаг вперед, как вдруг его кровь и ци вскипели, заставляя несказанно удивиться. Совсем недавно его ранило задевшие по плечу сплетение звездного света, оставившие там открытую, упрямо отказывающуюся заживляться рану. Из нее не прекращала просачиваться кровь, а после притягивалась увядшим трупом на троне. Он быстро оглянулся на Чжэ Хуали и увидел, что тот тоже был ранен и не мог обуздать свою кровь и ци, постоянно улетавшую к трупу. В этот момент первая капля крови упала в рот трупа и в округе стало странно тихо. Аф! Внезапно с уст ссохшегося трупа сорвался протяжный вой, а сразу же следом от него донеслись трескающиеся звуки. Парочка ощутила животный ужас и быстро запечатала раны на своих телах. Вот только это им не особо-то помогло, ведь их жизненная сила так и продолжила постепенно истощаться. Здесь творится что-то неладное. Чжэ Хуали в мгновение ока принял решение и сорвался с места, выбегая наружу из святыни. Ци Цзюи на миг засомневался, глядя на Циньму внутри построения, но со скрежещущими от недовольства зубами все же тоже выбежал из святыни. В миг, когда он оказался снаружи, его рукава закружились и появилось древнее древо фермиана, испускающее золотое пламя, чтобы закупорить дверь. Между тем Чжэхуали обернулся, поднял демонический нож и рубанул им вниз. Свет ножа тут же разделился и накрыл собой древнее древо. Парочка сбегала с горы, подобно двум свирепым драконам, оставляя после себя лишь серии послеобразов. Циньму тоже испугался и быстро схватил маленький футляр, прежде чем побежать прочь. Миг назад, когда из тела Чжэхуали и Цицзюи вытекли кровь и ци, а после упали в рты двух других голов ссохшегося трупа, именно они стали источником трескающих звуков. Между тем три головы медленно повернулись и взглянули на него. Истощенные глаза, запавшие в глазницах трех голов, медленно наливались кровью и постепенно выпирали наружу. Циньму уже покинул убийственное построение круговорота небесных звезд и оказался у двери святыни, как вдруг на него обрушилось древнее древо Фермиана. «Засранец Ци!» Процедив сквозь зубы, Циньму зажал маленький футляр под мышкой одной руки, в то время как другой схватил пилюлю меча. Вибрируя, бесчисленные крошечные мечи хлынули наружу и, превратившись в меч, ступающий по горам и рекам, столкнулись с древним древом. Ци Цзюи исполнил свое великое божественное искусство в спешке, поэтому стоящая за ним мощь не была слишком невероятная и могла задержать лишь на миг. Но если бы это было полностью завершенное движение, то Циньму, даже полагаясь на свой меч бедствия, не удалось бы с ним совладать. Меч, ступающий по горам и рекам, накатил вперед и разорвал древнее древо Фермиана, тем самым прорываясь через божественные искусства, пути и навыки Ци Цзюи. Но сразу же после перед его лицом вспыхнул свет ножа и разорвал его атаку. Чжэхуали, мысленно негодуя, Циньму уклонился от лезвий Чжэхуали и, крутанувшись вокруг своей оси, взмахнул мечом, исполняя меч Дао второй формы, связывание пяти ци и трех ионов. Разразившись невероятной мощью, он прорвался через вражеское движение и обнаружил, что дверь наружу больше не блокировала ни одно божественное искусство. Циньму слегка присел и, подавшись вперед, сорвался с места, прикладывая ногами недюжие усилия. Воздух впереди него сжался в воздушную стену, но уже в следующий миг раздался громкий хлопок, с которым она разделилась надвое, а он взлетел к небу, проскальзывая через дверной проем святыни с плавно расцветающей на лице улыбкой. Как вдруг его тело застыло прямо посреди воздуха, а улыбка, еще не успевшая полностью расцвести, сменилась гримасой страха. Его ступни оттягивались назад, не будучи способными коснуться земли, и неважно как он старался, какие божественные искусства использовал, все было бесполезно. Осознав сей неприятный, но неизбежный факт, Циньму поспешно привел свою одежду в порядок и уважительно взял в руки футляр, а когда его ступни коснулись земли, он немедленно поднял его над своей головой и торжественно произнес: «Пощади мою жизнь, старший». Почувствовать легкость в руках, он украдкой взглянул и увидел, что маленький нефритовый футляр уже парил перед трехглавым, шестируким ссохшимся трупом. Труп на самом деле не был трупом, просто его кровь и ци высохли, а жизненная сила истощилась, отчего было непонятно, жив он, или все же мертв. Но когда прибыли Циньму и остальные, а после раненые Ци Цзюи и Чжэхуали доставили в его рот свежую кровь, этого едва хватило, чтобы вновь разжечь его жизненные силы. Леденящие кровь звуки донеслись из его глотки, словно он пытался наладить нормальную работу своего организма, а также от его тела слышались скрипучие звуки, как если бы от трения костей. Афода или кровь ви. Циньму тут же достал флягу воды и, уважительно приподняв, предложил. После того инцидента в пылающей пустыне западных земель, он всегда держал в своем мешочке тата некоторое количество фляг, полных чистой воды. Ссохшийся труп медленно и явно с большим трудом поднимал свою руку. «Старший, позвольте помочь». Циньму шагнул вперед и откупорил флягу, учтиво поднеся ее ко рту трупа. После того, как фляга была опорожнена, донесся скрипучий голос от правой головы. «Воды». Циньму достал вторую флягу и приложил ее ко рту этой головы, а когда та была тоже опорожнена, он достал третью и на этот раз приложил ко рту левой головы. Глядя, как левая голова с трудом глотает воду, он украдкой осмотрелся и удивился, когда увидел, что две напоенные водой головы медленно, но видимо невооруженным глазом восстанавливали плоть и кровь. Могло даже показаться, что по его телу вновь заструилась ци. Между тем его кровеносные сосуды напоминали сухую, потресканную землю, орошаемую долгожданным дождем, и вскоре послышался звук текущей по ним крови. Высушенный труп. Определенно нет, это не труп, а сильный практик времен 35-тысячелетней давности. Он совершенствовал технику, благодаря которой смог погрузить себя в состояние близкое к смерти и не быть поглощенным этой божественной горой. Какая же удивительная, но противоестественная техника, думал про себя Циньму. Лица трупа медленно распухали и вскоре можно было разобрать некоторые их отличительные черты. Они уже не выглядели как обтянутые кожей кости, однако его тело слишком сильно истощилось, поэтому он не мог восстановить свою былую внешность просто попив воды, но все же было понятно, что это мужчина средних лет, старший. Циньму собирался было заговорить, как вдруг увидел, что трехглавый, шестирукий труп моргнул веками, под которыми медленно распухали глаза, и уже вскоре можно было отчетливо разглядеть бело-черное глазное яблоко, которое сейчас год. Слабым голосом проговорил мужчина, хватая одной рукой маленький футляр и ложа его на свои колени. Циньму на миг засомневался, прежде чем все же ответить. Сейчас времена вечного мира, а касательно конкретного года, я точно не уверен. Вечный мир, мужчина попытался встать, но не смог, и задыхаясь спросил. Судя по всему, это не времена эпохи императора-основателя, неужели и она канула в лету? Циньму честно ответил. Да, примерно 20 тысяч лет назад. Старший, раз вы знаете про эпоху императора-основателя, значит провели в спячке примерно столько же времени. Почему вы прибыли к территориям дьявольской расы? Оказавшись у небес Лафу, вы погрузили здешние земли в хаос, вынуждая местных дьяволов вторгнуться на верховные небеса императора. Планета старшего, мужчина тяжело дышал, отвечая, я один из выживших эпохи багрового света и был вынужден постоянно скрываться, меняя свое местоположение в течение многих лет. Со временем мы приняли решение вернуться к нашей стране и покинули наше временное укрытие, отправившись к родным землям багрового света. Во время пути мы узнали, что сейчас шла эпоха императора-основателя, а после мы напоролись на врага и были вынуждены сбежать сюда. Враги, удивленно застыл Циньму, частично восстановив дыхание, мужчина спокойно продолжил. Враги, повергнувшие мою эпоху багрового света. Эпоха императора-основателя тоже была стерта с лица земли, должно быть к этому причастны те же люди. Ха-ха, я даже слышал, что перед эпохой императора-основателя была эпоха высшего императора. Покачав головой, он представился. Я Чиси из рода Чиминов, расы богов эпохи багрового света. В те времена я был главным палачом своих райских небес, и любому совершившему преступление богу было тяжело избежать смерти на этой сцене казни бога. Циньму воскликнул. Получается, это божественная гора. Да, это сцена казни бога. Чиси замер, прежде чем вздохнуть. Она поглотила кровь множества нашедших здесь свой конец преступных богов, из-за чего со временем пробудит великое проклятие, от которого пострадаю даже я. Сражаясь с дьяволами, я был ранен, поэтому сцена казни бога начала поглощать меня, не оставляя мне выбора, кроме как погрузиться в затяжную спячку. Помоги встать.